Глава первая. В сердце зоны. Парень и девушка, мужчина и женщина, влюбленные, сталкеры, игроки, они сами не знали, как себя назвать, держась за руки, стояли в квадратном туннеле. На них падал синеватый свет от причудливо изогнутых белых линий, похожих на изморось, колоний грибов, которые удивительным образом перерабатывали тепло в свет. Позади остался долгий путь по однообразному, освещенному грибами туннелю. И, наконец-то, путь перед сталкерами изменился. Кто-то говорит, что любые перемены к лучшему, потому как стагнация равна смерти. Наверное, он просто не встречал в неизведанном подземелье следы выстрелов на стенах. Туннель был покрыт похожим на пластик материалом, мягким, но упругим. Не пропускающим холод, но при этом пористым, по-видимому, обеспечивающим вентиляцию. А еще к нему не приставала пыль, и поэтому материала нежного бежевого цвета кто-то будто провел несколько раз раскаленной кочергой. Черные полосы были метр в длину, и пальца два в ширину, края опалены. В основном они встречались на стенах, но были и на полу, похожие на уродливые расплывшиеся кляксы. Все отметины располагались примерно в одном месте, из чего Андрей, так звали парня, сделал логичный вывод, что где-то здесь проходит граница опасной зоны. Сталкеры взяли оружие на изготовку, парень находился чуть впереди, Юля, как с недавних пор звали девушку, чуть позади. Ожидать опасность всегда тяжело, тем более, когда она себя никак не проявляет. Поэтому сталкеры сперва залегли, а потом и вовсе устроили перекус по очереди. Тайны подземелья подождут. Андрей хрумкал галетами и посматривал на Юлю. Это имя для нее он придумал совсем недавно. Она была не против. Тогда Андрей не знал, насколько близко оказался к истине, ведь «Юлия» в переводе означает «царственная». Девушка держала в руках горизонтальную двустволку. Ее лоб закрывала широкая полоса зеленой ткани, скрывающая уши и усмиряющая длинные волосы ниже. На спине у нее висел вместительный рюкзачок, на поясе револьвер. Одета она была в комбинезон защитного цвета, который все равно не мог скрыть стройных ног, округлых бедер, на которые то и дело поглядывал Андрей, да и в целом отменной фигуры и упругой груди, которая еще отчетливее проявлялась в положении стрельбы лежа. Андрей в очередной раз отдернул взгляд, смахнул крошки с рук и решительно заявил: «Что ж, отдохнули и будет. Надо что-то делать. Идти дальше все равно некуда. Как думаешь, из чего здесь палили?» «На пули не похоже. Скорее, чем-то очень горячим». «Думаешь, лазер?» «Что?» «Такой направленный луч чистой энергии». Андрей все время забывал, что Юля родом из другого мира. «Да, возможно». «Впереди я не вижу турелей из чего-то похожего на защитные сооружения. У тебя сколько сигнальных фаеров?» «3». «У меня столько же. Тогда попробуем провести эксперимент. Только отойдем шагов на 15». Андрей запалил фаер, из которого тут же брызнул тугой сноп искр, и бросил его туда, где, по его предположению, кто-то подпортил лазером стены. Первые несколько секунд ничего не происходило, а потом в темноте коридора вспыхнул синий огонек. Раздался звук, как из старого телефона с севшим аккумулятором. Огонек, прыгая, добрался до освещенного места. Это оказался белый аппарат каплеобразной формы, непонятно как державшийся в воздухе. Спереди у него располагалось углубление, в котором и горел синий огонек. Позади — несколько стабилизаторов. Аппарат, дергаясь, подлетел к затухающему фаеру, наклонился, будто собирался пикировать, и плюнул пару раз огнем. После чего так же, будто вагончик на американских горках, полетел обратно. Позади у него тоже горел синий огонек, но, похоже, скорее на пламя свечи. У Андрея созрел естественный план. Бросить еще одну приманку и атаковать. Только что делать, если огонь не сработает? «Юля, мы еще раз его подманим. Когда он подлетит, я сперва бросаю гранату, а потом мы вместе по нему стреляем. Ты быстрее разрядишься, поэтому независимо от результата, сразу бросаешь дымовую шашку, и мы уходим. Вопросы, возражения будут?» Девушка отрицательно мотнула головой и полностью доверилась плану Андрея. В очередной раз. А он? Ладно, не время для рефлексий. Горящий фаер опять покатился по изуродованному покрытию, гасящему звуки. На этот раз аппарат не успел далеко улететь. Очень быстро раздался жеванный писк, возник огонек. Когда аппарат подлетел к фаеру, в руке Андрея уже была граната с выдернутой чекой. Он крепко сжимал рычаг предохранителя, выжидая момент. Юля, практически не двигаясь, держала на прицеле странный механизм. Искусственный луч света ударил в пол. К нему навстречу полетела простая лимонка. Перед этим Андрей отпустил рычаг и досчитал до двух перед броском. Прежде чем упала граната, он успел подхватить автомат. Выстрелы бронебойными патронами и цельными 12-миллиметровыми пулями прозвучали почти одновременно. Граната подскочила после падения и взорвалась точно под аппаратом. Взрыв и ударная волна оглушили сталкеров, но увидеть результаты стрельбы не получилось. Юля, разрядившись, тут же бросила перед собой дымовую шашку, и сталкеры бросились прочь. Это можно было бы принять за извержение маленького вулкана или гейзера. Шипение, свист, струи огня и искр. Вот только и огонь, и искры были синего цвета. Подробностей из-за дымовой завесы было не разглядеть. Когда она рассеялась, сталкеры подошли к месту извержения. Пластик метра на три был вокруг выжжен до гладкого камня, но агрегат продолжал работать. Когда-то белый корпус был опален до угольной черноты, но огонек в углублении продолжал тускло гореть, и непонятно откуда раздавался тихий жалобный писк. Андрей испытал смутное чувство вины, как будто он уничтожал что-то, что не угрожало его жизни. Но теперь уже ничего не изменить. Единственное, что он мог сделать, — добить этот странный аппарат. Предупредив Юлю о возможном рикошете, Андрей выстрелил несколько раз из Стечкина в дыру в корпусе, окончательно уничтожив механизм. Путь дальше был свободен. Метров через 300 коридор неожиданно расширился, и сталкеры оказались в просторном помещении со сводчатым потолком. Оно было заставлено стеллажами и разломанными коробами, на поверхности которых располагались панели с многочисленными кнопками. Здесь были и паутина, и пыль, и запах тлена. Но почему-то паутина тянулась в первую очередь из трещин в коробах. Последним обращал на себя внимание разбитый экран в пол стены, затянутый паутиной и мутный то ли от времени, то ли от налипшей грязи. Андрей прошелся по помещению, кое-где смахивая пыль. На всех коробах сверху был оттиснут один и тот же знак, разомкнутый треугольник, у которого одна сторона уходила ниже основания, отчего он походил на перевернутую цифру 4. «Ты знаешь, что это за символ?» Юля помотала головой. «Нам надо уходить отсюда, и быстрее». «Почему?» «Видишь эти наросты на стене?» «И?» «Они начали набухать, как только мы сюда пришли. Давай лучше уйдем». Впервые за все их необычное путешествие в голосе девушки проскользнули тревожные нотки, и то скорее из-за упрямства ее спутника. «Как скажешь, пошли быстрее». Едва они пересекли границу помещения, как раздалась череда хлопков, наполнившая его желтой взвесью. «Ты была права. Бежим быстрее». Туннель из пластика оборвался внезапно. Впереди начиналась совершенно другая пещера. Круглая, сплошь из твердого камня вроде базальта. Если это так, чем ее умудрились проложить? Кое-где торчали сталактиты и сталагмиты. И что больше всего поражало, не было никакого перехода между двумя тропами. Будто кто-то огромный по своей прихоти срезал бритвы и вырвал часть туннеля, а вместо нее прилепил древнюю и необжитую пещеру. Светящиеся грибы при этом на камне росли гораздо реже и светили, соответственно, тусклее. «Понятно, яркого света не будет». «Погоди», — остановила его девушка, выглядывая из-за плеча. «У меня есть идея». Она извлекла из многочисленных карманов комбинезона небольшой, похожий на колбу, пузырек. Ловко соскребла им грибки со стен, наполнив доверху, закрыла и поднесла зажигалку. Пузырек вспыхнул, как неоновая лампочка. «Держи», — сказала Юля. «Посвети мне». Через пару минут у нее в руках горел такой же пузырек. «Хорошо, что ты в этом разбираешься», — сказал очевидное Андрей. «Я их видела пару раз на ярмарке гильдии. Правда, там их использовали, чтобы из угля какой-то газ делать. Они дорогие. За один пузырек можно целую меру палладия получить. Если мы попадем в то место, о котором я говорил, тебе уже не будет нужен палладий. Как скажешь. Спокойно и доверчиво согласилась Юля. Андрея эта простая фраза, сказанная беззаботным тоном, едва не взбесила, но он сдержался, стиснул зубы и сделал шаг вперед. Ему хотелось убеждать, спорить, доказывать, что с ними все будет в порядке. Но в том-то и дело, что Юля не ждала этого от него. Однажды сказав «Я верю тебе», она доверилась ему полностью, словно он был единственным человеком, от которого зависела ее жизнь. «Юля!» — Андрей обернулся. «Что?» «Ты отлично выглядишь». Девушка смутилась, но благодарно взглянула. Теперь сталкеры шли, освещая себе путь пузырьками, как факелами. Затхлости вокруг не чувствовалось, а пещера вела чуть-чуть вверх под углом. Если пузырек бросали вниз, он катился обратно. Все это говорило о том, что сталкеры были на верном пути. Андрей второй раз по счету запалил зажигалку, чтобы дать грибам тепло, когда Юля его тихо попросила. «Убери свет, пожалуйста». Он немедленно развернулся, скинул с плеча калаш, одной рукой наставил его по направлению взгляда любимой, а другую вскинул вверх, осветив пространство кругом. Затем растерянно посмотрел на Юлю. «Так надо». Казаков спрятал пузырек за пазуху. «И точно». Через несколько секунд сам увидел совсем рядом на стенах сужающейся пещеры тусклые огоньки. «Ух ты, что это? Опять грибы?» «Не такие, как раньше. Давай пройдем чуть дальше». С каждым шагом стены пещеры все гуще облепляло то, что Андрей с трудом мог бы назвать грибами. По форме они скорее походили на одуванчики, тонкие стебли, на которых покачивались полупрозрачные шарики с огоньками внутри. Дальше таких одуванчиков становилось все больше, и горели они все ярче, так что вскоре нужда в светящихся пузырьках отпала. «Ты такое когда-нибудь видела?» — задумчиво спросил Казаков, коснувшись одного из одуванчиков. Тот задергался, как маятник. Ощущение было, будто мыльного пузыря коснулся. «Нет, мне о чем-то подобном рассказывали в детстве, но это другое. Они могут быть ядовитыми. Теперь это уже не важно». Андрей не сразу понял, что это Юля шутит. Кажется, за те пару дней, что они знакомы, такое с ней впервые. От черного юмора почему-то настроение сразу приподнялось. А вот насчет предосторожности. «Хорошо, постереги пока впереди». Андрей убрал автомат, закатал рука в куртке по локоть. «Что ты делаешь?» – удивилась Юля. «Подожди немного», – отмахнулся Казаков. На предплечье с внутренней стороны у него красовались две татуировки. Только ни одну из них Юля увидеть не могла, даже в самый солнечный день. Ближе к середине располагался дикий лесной кот зеленого цвета. Сейчас он застыл в напряжении, а чуть ниже череда алых полосок, похожих на штрих-код. «Я думаю, нам надо все-таки быть осторожнее», — сделал гениальное умозаключение Казаков. Юля застыла с двустволкой наперевес, ждала продолжения. «А пока что идем дальше. Других вариантов я не вижу». И опять первым он пошел по туннелю. Растительность становилась все гуще, а дуванчики росли даже на потолке, а между ними появилось что-то похожее на настоящую траву, только со светящимися прожилками на стеблях. «Красиво», — сказал Казаков, вертя головой. «Сделаем привал». «Я не устала. Пройдем еще чуть-чуть». Диковинная трава густо покрывала все своды, так что сталкеры теперь шли не по каменному туннелю, а словно по какому-то земляному. Голубоватый свет и запах свежескошенной травы наполняли пещеру. Светящие одуванчики в ней буквально утопали, образуя на зеленом ковре удивительные мерцающие узоры, напоминавшие изморозь на окне. Через несколько шагов Андрей увидел самую настоящую снежинку, только размером в два раза больше его самого. Ее лучи загибались на потолке и полу. Потом сталкеры увидели ромашку такой же величины. Для Андрея запахло домом, чем-то родным и безопасным. Сразу захотелось упасть в траву вместе с Юлей и долго-долго лежать. Он расслабился. Чего в игре? Делать категорически нельзя. «Удивительное место. Ты ничего такого не видела?» «Нет. Юля покружилась на месте. В детстве в легендах рассказывали. «Это ты еще свободы не видела. Вот где настоящие чудеса». «Свобода — это то место, куда ты хотел меня отправить?» «Да», — слегка помрачнел Андрей. «И мы туда попадем. Нужно только немного времени. Это, наверное, путь такой, особый». «Наверное», — покорно согласилась Юля, внимательно осматривая своды пещеры. Влюбленные, не сговариваясь, замедлили шаг, любуясь узорами. Казаков решил сменить тему. «У тебя в мире много удивительных животных. Там, откуда я прибыл, таких нет, но тоже встречаются необычные. Вот, смотри, по-твоему, на что это похоже?» Андрей указал на узор. «Сложно сказать. На гриб-душитель у него тоже такие отростки, которыми он за деревья цепляется. Или Юля немного замялась. На менгир в священном круге. От него также цепочки огоньков исходят». Андрея несколько озадачили ассоциации девушки. Он сделал пару зарубок в память об этом, но продолжил гнуть свою линию. «Надо же! А как по мне, то это осьминог. Животное такое, оно в воде живет. У него одна голова и 8 ног щупалец. Примерно так он и выглядит. Смотри, вот это голова». Казаков широко обвел рукой вокруг зеленой кочки с мерцающими огоньками. «А это щупальца. Прямые линии огоньков». «Вот здорово, даже глаза есть. Осьминог глубоко живет, ему большие глаза нужны, и здесь...» Казаков сорвался на полуслове. Два бирюзовых блюдца были совсем не похожи на остальные одуванчики. Не качались в такт невидимому ветру, и более того, один глаз неотрывно смотрел точно на него. Холодок пробежал по спине. Андрей, все еще не веря в свою догадку, медленно положил руку на рукоять автомата. Юля отошла на шаг, взяла ружье на изготовку. Контролируя ее боковым зрением, Андрей сдвинул со щелчком рычаг предохранителя. Краем глаза уловил движение щупалец, нажал спуск. Автомат задергался, вырываясь из руки. Тут же Казакова ударила в грудь, будто здоровенным резиновым шлангом долбанула. Он отлетел к противоположной стенке, ударился спиной, затылком, прикусил язык, но главное, остался в сознании. Снова нажал на спуск, хотя перед глазами все плыло. В стрёк от автомата вплелись 2 раскатистых выстрела из ружья. «Значит, с ней все в порядке», — отметил Казаков. Он чуть приподнялся. Сознание и зрение быстро восстановились. Самое время было дать точную очередь, желательно последнюю. Похожий на отрыжку звук опередил его действия едва ли не на секунду. Новая догадка еще не успела оформиться в мозгу, а тело Андрея уже рвануло, что есть сил вдоль пещеры, подальше от чудища. Казаков посреди подземелья почувствовал слабый запах яблок. Рот наполнился слюной. Зрение затуманилось, он запнулся обо что-то ногой и рухнул носом вниз. Проехался немного по подземной траве. Первой мыслью было крикнуть: «Юля, беги!» Но Андрей вовремя одернул себя. «Если она услышит меня, то точно не бросит», — подумал он и прикусил язык, в прямом и переносном смысле. Тело не слушалось, будто Казаков только-только из ледяной воды вынырнул. Благо мозг соображал нормально. Сквозь пелену перед глазами Андрей увидел приближающийся неровный силуэт. Головоногая тварь, скорее всего, его не видит, но шарит щупальцами по округе. Идея искрой возникла в голове. Дальше Казаков действовал четко, несмотря на свое состояние. Ножом в одно движение распорол шнурки на берце. Собрав всю волю в кулак, стянул его. Приложив не меньше усилий, выдернул чеку из гранаты и запихнул ее в ботинок так, чтобы был прижат предохранительный рычаг. Из последних сил он бросил ботинок в сторону монстра и неуклюже распластался на траве. Андрей сделал все, что мог. Дальше оставалось надеяться только на судьбу. Сквозь стучащую в ушах кровь он услышал скрежещущий звук, а через 5 секунд — взрыв, который не показался ему громким. Сознание медленно затухало. Казаков не мог сказать, сколько он пролежал в забытье, но его привело в чувство прикосновения чего-то мокрого к лицу. Рот и щеки сразу защипало. Андрей не мог сказать, хорошо это или плохо. «Милый, выпей, так нужно, пожалуйста», — уговаривал его из ниоткуда встревоженный ласковый голос. «Так нужно». Казаков сделал усилие над собой, проглотил безвкусную жидкость, от которой сразу свело желудок, и заболела голова. Но зрение прояснилось, и сознание спустя несколько ударов сердца тоже. «Вот, пей это», — сказала Юля. Теперь Андрей ее отчетливо видел в свете одуванчиков. «Что это?» — по привычке спросил он, отхлебывая из кружки. «Раствор регенерата. Это универсальный антидот, но лучше сперва принять настоящее противоядие». «А где ты его взяла?» — неподдельно удивился Казаков, что только говорил о его улучшающемся состоянии. «Сделала. Не задавай лишних вопросов. Как себя чувствуешь?» «В норме. Ты извини, что я не стреляла. Я не бросила тебя, просто... просто если бы я пальнула, он еще мог отраву выпустить, понимаешь?» В ее голосе проскользнули виноватые нотки. «Я как раз думала, как бы его с одного выстрела минусовать. А тут, смотрю, ты уже сам сориентировался. Ты молодец». Юля говорила все это, отведя взгляд. Андрей погладил ее по щеке. «Ты все правильно сделала. Умничка», — прохрипел он. «Ты молодец. Спасла меня, а теперь такое говоришь». Он осуждающе с улыбкой покачал головой. «Я испугалась за тебя». Юля подняла на Андрея свои поразительные карие глаза. У того ком к горлу подступил. «Все в порядке», — шепотом ответил он, сглотнув. «Помоги мне подняться». Андрей принял вертикальное положение, выдохнул напряженное ожидание боли в побитом теле. «Ну как?» — заботливо спросила его спутница. «А знаешь», — он посмотрел на нее озорно, — «отлично, штормит только немного». Он только сейчас обратил внимание на развороченную тушу монстра. «Лихо ты его. Если хочешь, я могу все ценное из него в контейнер разобрать», — предложила Юля. «Давай», — машинально ответил Казаков. Пока его девушка извлекала из подземного осьминога всякие железы или органы, откуда она вообще знает физиологию этого существа, он сам занялся изготовлением портянки вместо потерянного берца. Опыт у него уже был. В одном из туристических походов, еще в той обычной жизни, его ботинок утащил енот, зараза такая. Хорошо, хоть идти в тот раз оставалось недолго. Сварганив себе что-то типа древнего мокасина, Андрей смог идти дальше. Не то чтобы очень удобно, но лучше, чем босиком. Чувствовал он себя вполне прилично. Во всяком случае, был в силах продолжить путь. Юля стала идти к нему ближе, чем обычно, на всякий случай. Эта забота грела сердце, тем более, что после того места, где им встретился осьминог, одуванчики стали заметно редеть. Трава пропала, и вскоре пришлось опять вытащить светящиеся пузырьки. Девушка кивнула. Сталкеры продолжили путь, периодически освещая тропу фонариками. Они шли, огибая сталагмиты, стараясь издавать как можно меньше шума, но предательское эхо все равно разносило малейший звук далеко вперед и назад. В этом имелся свой плюс. И к ним тоже никто не должен подобраться неожиданно. Андрею очень хотелось в это верить. Он не только прислушивался, но и принюхивался. Старался ощутить дуновение свежего ветерка, хоть какой-то намек, куда следует идти. Пока ничего. Одно радовало. Воздух в пещере был довольно свежий, а значит, он циркулировал, и рано или поздно можно прийти к выходу на поверхность. По его прикидкам, они прошагали уже 10 км по подземелью от того места, где им встретился осьминог. Андрей задел камушек под ногами. Тот с пронзительным стуком отлетел вперед. Каждый удар эхом отразился от стен, издавая раздражающий звук, слишком громкий для этих мест. Казалось, он нарушал какие-то местные законы и привлекал совсем ненужное внимание. Казаков шепотом матюкнулся. «Думаю, нам надо сделать привал», — сказал он. «Здорово, я и сама хотела предложить». Вместе они тщательно осмотрели место будущей стоянки, расстелили покрывало по стене и полу и устроились будто на пикнике. Сидели друг с другом в обнимку, так было теплее, ну и просто хотелось прижаться друг к другу покрепче. Юля достала из рюкзака сверток с едой и фляжку. Запасы Андрея решили не трогать. Светящиеся грибы к тому времени почти потухли, так что обед вкушали в темноте и полном молчании. Юлия не проявляла ни малейших признаков беспокойства. Это Андрей гарантированно понимал. В своих объятиях он чувствовал ее сердцебиение, замечал плавность и точность движений. Она была собрана и в то же время расслаблена. Профессиональная аккуратность в стрессовой ситуации – отличный навык. Как у повара, который пилит кости на разделочном станке голыми руками. Андрей еще в той обычной жизни, будучи охранником супермаркета, знал одного такого повара, тоже женщину. «И даже гайку бросить некуда», — последние слова Андрей произнес вслух. «Какую гайку?» «Да это у нас обычай такой. Сталкеры бросают гайки перед собой, проверяя, есть ли ловушки или аномалии». «В твоем мире, выходит, тоже есть сталкеры?» «В смысле?» «А, нет, что ты, разве что в книгах или фильмах. Я тебе говорил, наш мир нам кажется скучным и обыденным. Вот мы придумываем то, чего не бывает», — ответил Андрей и задумался. «А откуда он знает, чего не бывает в его мире, особенно после всего, что с ним случилось?» «Тебе кажется это странным?» «Немного. У нас обычно ничего не выдумывают. Легенд и баллад правдивых хватает». «Да уж, у вас с приключениями дефицита не бывает». Юля засмеялась. Она почти никак не отреагировала ни на само подземелье, ни на реакцию Андрея, что они оказались не там, где нужно. Она доверилась ему полностью и целиком отдалась в его руки, безоговорочно признав старшим, став при этом не безвольной ведомой, а надежной помощницей. Никаких тебе закидонов и умничанья, настоящая боевая подруга, умница и красавица. Говоря прямо, на Андрея такое поведение немного давило, и чего греха таить, раздражало. Но за что ему, балбесу, такое доверие и такая девушка? Он сам мучился этой неопределенностью, которую старательно пытался скрыть и корил себя за то, что втянул Юлию. Андрей обещал ей покой и безопасность, место, где никто и никогда не посмеет причинить ей вреда. А в результате они вдвоем оказались в такой глубине подземелий, что форты Красных Орлов покажутся просто курортом на лазурном побережье. «Хорошо, моя отважная сталкерша. Заночуем здесь или еще немного пройдем?» «Я могу еще долго идти, мой сталкер». У Юли получилось выговаривать это слово со странным акцентом, но из ее уст оно звучало еще круче. «Тогда вперед за приключениями!» — с напускной бравадой объявил Казаков. Сталкеры не спеша продолжили путь. Свет выхватывал то один конус сталагмита, то другой. Казалось, это повторялось раз за разом, и сталкеры идут по одному и тому же бесконечному отрезку. Но Андрей не позволял подобным мыслям занять его разум. Он убеждал себя, что у этого туннеля должен быть конец. «Воздух свежее стал, и, слышишь, эхо не такое громкое», — неожиданно сказала Юля. «А ведь верно». Влюбленные прибавили шаг, почти забыв об осторожности. Кроме желания выбраться, в них обоих горело еще одно чувство — любопытство. Возможно, если бы не это свойство характера, они бы и не сошлись вместе — лесная изгой и чужак из вольного траппа. Не прошло и 20 минут, как они вышли из пещеры. Сталагмиты внезапно исчезли вместе с полом и стенами. Андрей обнаружил, что свет грибков уже не может разогнать темноту впереди. Предусмотрительно он наклонился и направил пузырек вниз, там оказалась черная яма провала. К счастью, неглубокая, метрах в трех виднелась твердая на вид поверхность. Казаков извлек фонарик очень осторожно, прикрывая ладонью, посветил им по бокам. Луч скользнул вдоль монолитной, слегка изогнутой стены на несколько сотен метров. Андрей направил фонарик вверх. Свет выхватывал широкие зазубренные арки, каменные колонны, целые анфилады и галереи. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы понять. Они вышли к какой-то огромной пещере. Ее нельзя было сравнить даже с метрополитеном. Высеченный арочный потолок изгибался в десятках метрах над головой. Андрей водил лучом фонаря, чтобы составить представление о том, куда они попали, и поражался размером. Клаустрофобию в таком месте точно было трудно испытать. Сами своды, казалось, немного приплюснуло гигантской тяжестью земной коры. Дно туннеля имело такую же форму, в середине углублялось, а по краям взмывало вверх. «Я думаю, нам надо здесь заночевать, а завтра, когда проснемся, с новыми силами продолжим путь. Здесь есть куда идти, значит, и выход найдется». «Согласна», — лаконично ответила Юлия. Без лишних слов она предложила Андрею его долю ужина, бутерброды с каким-то непонятным мясом, очень сытные. Запивать все приходилось морсом из фляги, кисловатым, но тоже очень неплохим на вкус. Устроились Андрей и Юля в обнимку, но спать решили по очереди. Кто-то один должен бодрствовать на незнакомой территории, иначе нельзя. Юля зарылась носом куда-то в воротник Андрею. Он чувствовал ее дыхание, спокойное и немного усталое. Он провел рукой по шелковистым волосам. «Расскажи о том месте, куда мы идем», — тихо попросила Юля. Андрей вдруг понял, что все их путешествие ждал этой просьбы. «У меня не хватит слов описать его», — тихо ответил он. «Представь место, где всегда тепло, совсем рядом красивое озеро, где все люди радостные и счастливые, где каждый день царит праздник и веселье. Там ты можешь купить любую, самую удивительную, самую волшебную вещь на земле. Там нет войн, нет болезней, царит закон и справедливость. Там невероятные чудеса на каждом шагу. Вот что такое свобода. И ты ее увидишь, Юля, я обещаю». Юля уже спала. Андрей сам не заметил, как его сморило. Казаков проснулся и оказался в темноте. Это была не темнота комнаты с зашторенными окнами, не темнота пасмурной безлунной ночи, это была тьма подземелья, куда не проникал ни единый лучик света. Андрей подавил в зародыше приступ клаустрофобии. Чтобы окончательно успокоиться, прогнал в голове список дел, которыми надо заняться по порядку. Он двинул плечом, и Юлия сразу проснулась. Глубоко вздохнула, сладко потянулась, издав тихий стон. Андрею немедля захотелось ее обнять, поцеловать, прижать к себе послушное ему тело, вдохнуть ее одуряющий запах, зарыться лицом в ее волосы, а потом укрыть от всей этой тьмы, нести на руках сколько угодно, хоть до луны, лишь бы увести ее из этого места. Но он сдержался. Не время и не место. Только спросил. «Хорошо выспалась?» «Ага», — Юля чмокнула его в нос. «Тогда давай спускаться». Они с Юлей стояли в гигантском линзообразном туннеле. Судя по сталагмитам, образовалась эта пещера не так давно. В геологическом масштабе, конечно. Над вопросом, как именно, Андрей предпочитал не думать. Того и гляди, голову сломаешь. Его щеки опять коснулся слабый ветерок. Переглянувшись с Юлей и коснувшись ее ладони, чтобы ободрить и просто потому, что ему захотелось, Андрей пошел в том направлении. Воздух был свежим. Иногда ветер даже шевелил волосы и гудел где-то над потолком. Сталкеры шли, освещая путь пузырьками с грибами, иногда просматривая дорогу с помощью фонариков. Такое путешествие слегка расслабило Андрея, и он решил поговорить с Юлей, а вернее, побольше узнать о ней самой. «Юля, расскажи о себе». «Что именно?» Андрей готов был спорить, что девушка улыбнулась в темноте. Привычная, правильная женская реакция. «О своем детстве, например. Вот тебе часто приходилось лазить по пещерам?» «Нет, скорее по норам в земле». «Вы так играли?» «Скорее прятались». Андрей мысленно обругал себя. «Вот придурок! Сколько можно мерить ее человека из совсем другого мира по своим представлениям?» Повисла неловкая пауза. Надо было срочно реабилитироваться. «Если хочешь, спроси что-нибудь у меня. Буду рад вниманию к моей скромной персоне». «Я даже не знаю. На твоей родине много красивых девушек?» «Невероятно много». «Да?» «О, да. И все кидаются на парней, как бешеные». Такое поведение, по-моему, это странно. А зачем они это делают?» «А чтоб залюбить до смерти». Юлия фыркнула, поняв, что он вводит ее за нос, и легонько стукнула его кулачком в плечо. «Шутник, я серьезно». «Я полностью серьезен. У нас полно красивых девушек», — сказал парень, широко улыбаясь. И, выдержав паузу, добавил. «Но ни одна, даже самая красивая, не сравнится с тобой». Они остановились, он смотрел ей прямо в глаза. «Ты действительно так считаешь? Только не ври». «Да чтоб мне пусто было», — вновь улыбнулся Андрей. «Ты странный». Юля словно попробовала это слово на вкус. «Вроде есть на что обидеться, но я не обиделась, и мне приятно». «Это мне в тебе и нравится». «По-моему, ты меня обманываешь». «Как можно? Ты так обворожительна, что рядом с тобой я могу говорить только правду». Довольный смешок. Андрей едва открыл рот, чтобы снова сказать что-то в этом духе, как девушка его оборвала. «Слышишь?» До Казакова донесся тихий шорох и стук. «Может быть, камень где-то обвалился?» Звук тут же усилился и как будто размножился. «Эхо, наверное», — пробормотал Казаков. Немного поколебавшись, он включил фонарик и направил его назад в направлении звука. Луч света выхватил шевелящийся ковер быстро приближавшихся живых существ, в которых Андрей секундой позже опознал пауков. Одни были размером с кошку, другие — по колено ему. Мерзкие твари с белесой кожей, покрытые редкими длинными волосками и с кучей глаз, отливавших красным, как на хреновой фотографии. Они уверенно шли по следу людей. Палец Казакова сам двинул рычаг предохранителя на калаше. «Беги», — тихо сказал он Юле. «Увидишь боковой ход, забегай туда, я за тобой. Главное, не оборачивайся». Девушка ничего не сказала. Андрей лишь услышал удаляющиеся шаги. Отсчитав их до 20, он нажал спуск. Автомат задергался в руке. Грохот выстрелов многократно отразился от сводов и ударил по голове не хуже молота. Вспышки слепили и одновременно выхватывали из темноты живой покров из тварей. Андрей веером, как в кино, от живота расстрелял почти весь рожок. Из шевелящегося ковра сразу полетели ошметки. Брызнула слизь, уши резанул противный визг, которым пауки ответили на длинную очередь. Казаков не мешкая развернулся и побежал. Маяком ему был прыгающий огонек, который держала в руке Юля. А сзади приближался шорох. Андрей вынул из кармана гранату, оставалось еще две. Прикидывая, как бы половчее кинуть, он выдернул чеку, отпустил предохранительный рычаг, досчитал до двух и прыгнул на одну ногу. «Юля, взрыв!» — крикнул Андрей. Не теряя скорости, он развернулся на одной ноге, как в балете или как на татами, и швырнул подарочек обитателям подземелья. Металлический кругляш со звоном трижды отскочил от камня и бабахнуло. Андрей взрывную волну почти не почувствовал, но по ушам эхо ударило все равно не слабо. Оставалось надеяться, что подземным жителям от взрыва еще хреновее. «Андрей, слева!» Меж тем огонек прыгнул в левую сторону, а потом раздался выстрел и еще один. Дробь из ружья пролетела совсем близко. За спиной опять противный писк. Но эта девушка указывала ему путь. Во время вспышек выстрелов в памяти Андрея, как в фотоаппарате отпечатались кусок пещеры и круглый темный зев в человеческий рост, ход в другую пещеру. Андрей рванул к нему. Юля уже скрылась внутри, Казаков забежал туда же и едва не споткнулся. Пол поднимался круто вверх. Андрей взял в зубы светящийся пузырек, стал карабкаться по склону с такой скоростью, с какой будет лезть человек, за которым гонятся полчища пауков. Огонек над головой резко исчез, потом появился снова. «Андрей, я тут!» — невнятно пробормотал тот из-за пузырька. Секунд через 10 он уже схватился за край склона и одним рывком перенес себя в очередную пещеру, уже горизонтальную. Без передышки Андрей вставил полный магазин, вытащил вторую гранату, прислушался. Шорох приближался. «Стой позади! Если один или два опередят остальных, завалишь их! Возьми автомат», — приказал Казаков. «Мне этого хватит», — девушка показала револьвер в руке. «Ни капли дрожи в голосе, а у меня, блин, сердце вот-вот выскочит», — с завистью и восхищением подумал Андрей. «Хорошо, тогда приготовься». Андрей на слух определил, когда пауки заползли в ход, но из-за эха очень трудно было понять, какое расстояние они прошли. Мысленно досчитав до трех, Казаков выдернул чеку и бросил гранату вниз. Рвануло. Из хода вырвалась тугая струя воздуха, окрашенная зеленым и мешаниной разорванных тел. Звоняло аммиаком. Андрей, держа фонарик у ствола, заглянул внутрь хода и принялся поливать свинцом копошащихся на стенках тварей. Пули с визгом рикошетили от камня, перекрывая даже визг пауков, прочерчивали широкие борозды в живом ковре. У Казакова над плечом ловко расстреляло 4 патрона Юля, дробь казалась ничуть не менее смертоносной, чем десятки пуль. Сталкеры нырнули в свое укрытие, перезарядились. У Андрея это был последний рожок автомата. «Готовься, у нас отличная позиция. Мы должны их всех покрошить», — сказал он, вынимая последнюю гранату, и прислушался. А знакомого шороха уже не было. Вместо него из пещеры доносились странные однотипные звуки, которые не приближались. Рискнув, Казаков посветил фонариком вглубь хода. Увиденное одновременно обрадовало его и вызвало отвращение. Пауки самозабвенно жрали своих убитых и покалеченных сородичей. Впрочем, и покалеченные могли схарчить не в меру ретивых собратьев. «Так, пока они заняты друг другом, надо сваливать, и быстро», — сказал Казаков Юлии. Он задумался на несколько секунд, бросить оставшуюся гранату, чтобы наверняка отрезать погоню или сберечь, и все-таки вернул ее в разгрузку. «Подожди», — Юлия извлекла откуда-то бумажный сверток, развернула. «Это сушеные ягоды тан, ими натираются, чтобы отпугнуть всяких змей и огненных слизней. Может, и на них подействует, попробовать стоит. Вытяни-ка ногу». «Хорошо, а теперь ты натри мне подошву», — сказала девушка, покончив с обувью Андрея. Казаков выполнил ее просьбу, и они вместе побежали по туннелю прямо. Других вариантов у них не было. Бежали они до тех пор, пока на пути перед ними не возникла развилка. Два широких, почти прямоугольных тоннеля с щетиной мелких кристалликов на потолке и два узких лаза, круглых темных отверстий прямо в стене. Сталкеры решили пойти по самому широкому туннелю. Вскоре их ждал приятный сюрприз. Свет отражался от мутноватых кристаллов на потолке и стенах, наполняя пространство оранжевым свечением. Идти стало намного комфортнее. Если рассуждать трезво, то пауки, конечно, твари малоприятные, но коль их собралась тут такая орава, значит, в подземелье достаточно воды и пищи, чтобы прокормить их, а значит, и сталкерам голод и жажда не грозят. А что касается выхода на поверхность, то со временем он найдется. Андрей верил в это. «Смотри», — отвлекла его от оптимистичных мыслей Юля. Теперь кристаллы не росли рядами на потолке. Вместо них камень покрывал слой такого же полупрозрачного вещества, бугристого, с зернами камней и пыли. Изредка встречалось то, что осталось от особо крупных кристаллов. Они были оплавлены почти полностью, но застыли, как несгоревшие свечи. «Странно. Лава, может, здесь была или еще что?» — прикасаясь к веществу, заметил Андрей. «Или гейзер?» «Если так, то по этому туннелю идти опасно». Словно в ответ на эти слова из глубин темноты потянуло мощным потоком воздуха. «Этим камням наверняка миллионы лет. Опасности никакой уже нет. Чувствуешь, как тянет? Может, рядом где-то выход? Пошли, не бойся». Ободренный самим собой, Андрей первым сделал три шага. Оранжевая тропа уверенно вела вверх, так что сталкер слегка запыхался идти под уклон. Он уже надеялся скоро увидеть проблески света или почувствовать запах перегноя, верные признаки близости поверхности, когда чуть не навернулся вниз. Тропа резко ныряла в глубокую каверну. Хорошо, хоть склон оказался пологим, так что спуск не составит труда. В глубине полость представляла собой большой зал, потолок которого будто специально удерживали уже знакомые высеченные колонны 1,70 м высотой. Андрей поначалу даже испугался, что они ходили кругами, но, внимательно осмотрев путь с помощью фонарика, убедился — нет, это совсем другая галерея. Почти съехав на спине, сталкеры распустились и оказались на дне каверны в окружении воздушных потоков. Андрей, не задумываясь, пошел по направлению самого сильного. Его толкала интуиция, и он все больше ускорял шаг. «Андрей, ты уверен?» — робко спросила Юля. «Да», — не оглядываясь, ответил Казаков, но слишком резко, как ему показалось. Он остановился, чтобы придумать что-нибудь ласково ободряющее подруге и товарищу по несчастью, как вдруг осознал, что перестал отсчитывать шаги, что не переставал делать почти все время путешествия. «Но если ты волнуешься, давай передохнем. Прикинем, куда ветер дует». Казаков опять прикусил язык. «Что за...» — подумал он. «Они ведь шли в направлении самого сильного воздушного потока, но на небольшом каменном выступе, где стояли сталкеры, ветер почти не чувствовался. Вернее, это Андрей их увел. Они направлялись к какому-то широкому круглому зёву пещеры по левую руку от входа, хотя он изначально планировал подниматься по галерее. «Да, Юля, нам точно надо здесь передохнуть». «Думаешь, именно здесь?» — в голосе девушки читался неподдельный страх. Андрей обернулся. «Юля, это я. Я здесь, со мной всё хорошо». Девушка с напряжённым лицом приставила светящий пузырёк к самому носу Андрея, так что он сощурился, пальцем оттянула ему веко, посмотрела прямо в глаза. «Как хорошо!» — Юля бросилась ему в объятия. «А то я уже испугалась». Андрей ощутил знакомое любимое тепло, стиснул зубы и в ответ обнял Юлю ещё сильнее. «Прости, просто эти пещеры странно на меня подействовали». «Всё хорошо, не бойся. Я здесь, я в норме, я тебя не оставлю». Андрей рассеянным взглядом оглядел освещенное пространство и увидел. «Смотри, топляк!» Посреди гигантской каменной пещеры лежало сухое бревно, а рядом еще несколько сучков. Казаков пригляделся и увидел несколько наплывов, которые оставляют ручейки по весне. Только эти были не из песка, а из камня. «Здесь было русло реки или ручья. Давай костер разожжем». Юля пожала плечами, мол, как хочешь, и Андрей занялся делом. Ему захотелось увидеть огонь, настоящий, а не из невесть откуда взявшихся грибов, ощутить его тепло. Дерево было сухим и очень быстро занялось. Двое сталкеров в обнимку сидели у огня, слегка щурились от непривычно яркого света, протягивали руки к теплу. «Ты думаешь, мы выберемся?» — впервые за все путешествие спросила Юля. «Теперь точно уверен». Андрей поцеловал заостренное ушко своей любимой. В груди у него защемило то ли от нежности, то ли от тоски. Он обернулся опять к пещере, в которую чуть не заперся. Андрею показалось, что в нее буквально тянет поток воздуха, и его самого туда тянет. Отвлек зуд на руке. Казаков задрал рукав. Зеленый кот стоял, выгнув спину, шерсть его стояла дыбом, хвост трубой. Андрей взглянул на Юлю и вымолвить смог только одно. «Бежим!» Сталкеры побежали по руслу высохшего ручья. Вслед им донёсся гулкий протяжный стон, а затем резкий порыв ветра и стук опрокинутых деревяшек. Пламя погасло. Люди бежали, едва разбирая дорогу. Щёку Андрея облизал тёплый воздух, он обернулся и увидел, как галерею освещает желтоватым светом, исходящим из той самой пещеры. А в ней самой что-то ворочалось. Бахнуло, как будто под землёй кто-то топнул гигантской ногой. Пещера исторгла из себя настоящий жар. Андрей почувствовал запах палёного волоса. Это только прибавило прыти сталкерам. Они бежали бок о бок, не уступая друг другу в скорости и не желая знать, что такое может вылезать из пещеры. Вместе они и ухнули вниз по наклонному лазу. Андрей, ударившись копчиком, заскользил вниз по камню, на лету поймав руку Юли и на скорости воткнулся во что-то мягкое и липкое. Едва берцы в этом не оставил, пока выбирался. Почти на ощупь нашёл твёрдую поверхность, узкий выступ, на который они и забрались с Юлей. На миг показалось, что они в безопасности на этом крошечном каменном карнизе, в таинственном подземелье, рядом со странной жижей. Такое чувство сохранялось до тех пор, пока на камне перед ним не заплясали знакомые отблески, а темнота вокруг не стала наполняться дёргающимся рыжим светом. Воздух начал наполняться жаром, душным, вязким, вытягивающим кислород. А вместе с ним пришёл страх, то самое нечто, что каким-то образом притягивало к себе, а теперь наполняло сердце необъяснимым волнением, которое разрасталось и грозило вот-вот перерасти в панику. Андрей едва не бросился в таинственную жижу и не побежал, куда глаза глядят, когда его руку сжала дрожащая девичья ладошка. Юля тоже боялась и тряслась от страха и оттого ещё сильнее держалась за Андрея. А вместе, как говорилось в одном мультфильме, и бояться не так страшно. В пещере стало настолько светло, что сталкеры смогли различить черты лица друга. Стало нечем дышать. Андрей всё-таки приготовился бежать, несмотря ни на что, и тянуть за собой Юлю. Сердце оглушительно колотилось, казалось, на всю пещеру. Казаков напрягся, как пружина, но свет стал тускнеть, а вместе с этим начал уходить и страх. Воздух быстро наполнялся прохладой, его буквально вытягивало вдоль пещеры. Андрей насчитал 500 ударов сердца, своего и Юли, прежде чем решился включить фонарик. Они стояли в пещере прямоугольного сечения, весьма узкой, пол которой был устлан коричневой массой, напоминавшей перегной. Казаков посветил лучом вдаль. Их уступ скоро заканчивался, но после маячили зубы камней, торчащих из жижи. По ним сталкеры перебрались на другую сторону тоннеля, который сразу же разветвлялся на пару ходов. Андрей с Юлей как можно быстрее уходили от встречи с таинственным обитателем подземелья умирающей земли. Казаков по привычке пытался логически осмыслить, а что это, собственно, было. Это логически не осмысливалось. Ему вдруг пришло в голову, что он не знает о месте, куда попал, ничего, кроме учебки доброго ангела, которая весьма поверхностно прошлась по истории. Каталог, заложенный ему в голову, был бесполезен. Стоп. Рядом с ним ценный источник информации, а он ничего толком и не спросил об окружающем мире. «Юля, удовлетвори любопытство. Что у вас тут произошло? Какая-то война? Если да, то из-за чего?» «О, об этом столько легенд ходит, но никто точно ничего не знает». «Да мне и не надо точно. Мне интересно, что ты думаешь. Среди клановых ходит поверье, что раньше, когда Земля была другой, люди могли летать на машинах куда угодно, хоть на Луну. Началась большая война, из-за чего никто уже и не помнит. Сначала сражались друг с другом армии из машин и железа, а потом то ли с солнца, то ли с какой-то звезды обрушилась погибель из света и дыма. Но война и закончилась, все, кто выжил, стали говорить, что они законные власти и ведут свой род от прошлых правителей Земли. Погоди, а лесные откуда взялись, такие как ты? И если никто не помнит, из-за чего война началась, как же они могут предъявлять права на власть? Ну, от того, что никто не помнит, и предъявляют. А с лесными все-таки что? Не дал Андрею уйти с темы. Клановые говорят, что после того, как солнце упало на землю, оно принесло с собой всякую заразу, мутантов, болезни и лесных тоже, остроухих, как они называют. А тебе что рассказывали в детстве? Казаков остановился, нежно поймав за предплечье девушку. Она руки не убрала, лишь посмотрела неодобрительно, мол, не время. Вместе они пошли дальше. «Я плохо помню, что мне говорили». Когда-то давно шла война, длилась она очень долго, ни одно и не два поколения. И один из вождей, когда понял, что проигрыш неизбежен, открыл проход в темный мир, чтобы выпустить оттуда на планету демонов и прочих жутких существ. Но Творец сжалился над людьми и впустил через проход вместе с демонами своих слуг, а потом и саму дыру в пространстве закрыл. Слуги — это те, кого сейчас называют миротворцами? Не знаю. Порой мне кажется, что они совсем наоборот, те самые разрушители. Тебе это лесные рассказывали? Ага. А кто они вообще такие? Во что верят, чего хотят? Хотят они жить так же, как жили предки. Только уже никто не помнит, как они жили. Поэтому они и не знают, чего хотят. Верят в разное. Это ведь только для клановых все лесные на одно лицо. На самом деле кто-то верит в единого Творца, кто-то в духов леса и природы, а кто-то говорит, что эти духи и есть его проявление. Спорят друг с другом, из-за этого воюют, но все равно все дают имена своим винтовкам и пистолетам. И ты свое оружие назвала? Да. И как, если не секрет? Грантразин. И что это значит? Скалящийся. А револьвер? Нейротмортар. «Ядрить? А это как переводится?» «Пьющий кровь», — слегка засмущавшись, ответила Юля. «Надо же», — протянул Андрей, покивав головой. «То есть ты не забыла языка, которому тебя в детстве учили?» «Нет». Девичья ладошка напряглась в руке Андрея. «Прости, мы об этом поговорим в другой раз, если захочешь, хорошо?» «Да». Ладонь снова расслабилась, покорно доверившись мужчине. Андрей после всего случившегося с ними взял себе за правило через каждые 100 шагов останавливаться и освещать дальнейший путь фонариком. Тут как раз удобный момент и представился, чтобы прервать неловкую паузу. В очередной раз Казаков включил фонарь, поводил лучом по сторонам, мазанул по потолку и ахнул. Белёсое сегментированное тело, блестящее от слизи, свесилось с потолка пещеры на 1,5 метра. С глухим влажным чпоком раскрылась круглая пасть, полная треугольных зубов. Тварь будто почуяла людей, загнулась в их сторону, завибрировала, словно всасывала что-то. Ни глаз, ни лап не было видно. Одна только пасть и склизкое тело пиявки до самого верха. Андрей поводил лучом и понял, что впереди весь потолок увешан коконами этих тварей. «Андрей!» — осторожно тронула его за плечо Юля. Она указала вниз. В паре метров на уровне колена поблескивала от света тонкая, похожая на леску, нить. Она пересекала всю пещеру, ныряла в выбоины и под камни. Но Андрей все равно проследил ее, протянувшуюся по боковой стене, к самому потолку, и не одну. Десятки серебряных отблесков мелькали между камней и уступов, но все равно вели к потолку, к колонии пиявок. «Так вот, как они охотятся», — задумчиво протянул Казаков. Каменный пол перед ними был покрыт нитями паутины, и, должно быть, работало это как самое настоящее минное поле. Можно было предположить, что для этих тварей выгоднее, если по сигналу от одной паутинки падают вниз сразу все охотники пещеры. Пиявка, свесившаяся с потолка, тем временем еще немного подрыгалась и втянулась обратно. Андрей поводил перед ней рукой, никакой реакции. Потом подпрыгнул на месте. «Ага, вот сейчас она зашевелилась. И еще парочка неподалеку». Он понял следующее. Зрения у них нет вообще. Что неудивительно для обитателей темноты. Обоняния тоже почти нет. А вот на вибрацию они реагируют. Интересненько. «Они нас не видят и не чуют?» — тоже догадалась Юля. «Ага, по идее, у нас есть преимущество. Смотри, через полсотни шагов вроде на потолке уже никого нет. Давай сейчас еще один эксперимент проведем. Юль, отойди чуть-чуть назад». Казаков внимательно смотрел все вокруг себя. Убедившись, что ни под каким камнем его не ждет сюрприз, он очень медленно коснулся ногой паутины. Сразу несколько ближайших коконов на потолке закачалось. Андрей медленно увеличивал давление, натягивая паутину, пока не почувствовал кожей сквозь одежду сопротивление. Тогда он убрал ногу. Пиявки на потолке остались висеть. «Ну что ж, пройти можно, а вось за этими хитрыми тварями никого опаснее не встретим. Юля, ты как, не боишься? Мы можем и другой путь поискать». Девушка скептически хмыкнула и вместо ответа полезла в рюкзак, ножом отрезала два куска веревки по метру. «Я и не таких существ видела, держи вот. Возьми в руку перед собой. Я знаю, как этим пользоваться». Как-то они со страйкболистом Сеней попробовали пройти минное поле на тренировочной базе его команды. Тогда с ними был еще один парень, представившийся Васей. Он и показывал технику, а заодно и организовывал полосу препятствий. В Васе после показанных им приемов Андрей заподозрил матерого спецназовца, имевшего реальный боевой опыт. И то, как тот себя вел, спокойно, без понтов, неприметно и обстоятельно, только укрепило Казакова в этом мнении. В тот раз строгоболисты пытались найти на заднем дворе заброшенного завода, он и выполнял роль базы клуба, растяжки и лепестки, миниатюрные противопехотные мины. Техника подходила и для инопланетных пиявок. Правда, вместо веревки они тогда использовали прутик. Все просто. Держишь прутик на вытянутой руке перед собой, чтобы он почти до земли доходил. Если прутик отклонился, значит, он наткнулся на препятствие. «Кто пойдет первым?» В голосе Юли звучал неприкрытый намек. «Я», — тем не менее ответил Андрей. «И это, ты воротник потуже застегни». Сталкерша без лишних слов превратила свою повязку в платок, а Казаков накинул капюшон. Он сделал уверенный шаг, потом второй. Труднее всего оказалось поднять заднюю ногу, когда ты уже четко не видишь, где паутина. Андрей обернулся, в одной руке он сжимал фонарь и веревку, в другой — пистолет. Юля шла за ним след в след. Ей, выросшей в лесу, скорее всего, было легче, чем ему. «Но вперед!» — подбодрил сам себя Казаков. Идти оказалось не так уж трудно, как казалось поначалу. Прямо как в детской игре, когда пол — это лава, и надо по игрушкам прыгать, чтобы на диван попасть. Андрей бы совсем расслабился, если бы не чавкающие звуки, периодически доносившиеся сверху. Белёсые твари все равно каким-то образом ощущали людей и начинали слегка покачиваться, когда те проходили под ними. Тогда у Казакова от этих тихих звуков мурашки пробегали по спине. Что что-то не так, Андрей понял по звуку, который раздался, когда его подошва коснулась каменного пола. Над его головой громко чмокнуло, сталкеры замерли. Круглая зубастая пасть раскрылась в метре от лица Андрея, но нападать тварь почему-то не торопилась. Казаков посветил фонарем под ноги и увидел, что вляпался подошвой в какую-то клейкую пленку. «Юль, ты еще такое под ногами видишь?» «Поблизости нет». Пиявка вибрировала. По слизкому телу ходили волны. Ее сородичи тоже закачались под потолком. «Иди вперед», — сказал Андрей. «Иди, если что, я ломанусь напролом, а ты меня прикроешь. Давай». Луч света осветил Казакова, и из темноты донеслось возмущенное сопение. Почему-то в такой ситуации это показалось Андрею милым. «Слушай, Ёль, нам не надо ссориться. Не сейчас. Делай, как я сказал. Так будет лучше». «И не спорь, пожалуйста», — твердо и спокойно сказал Казаков, как если бы речь шла о покупках в супермаркете. Темнота фыркнула, а потом сказала звонким, чуть низковатым голосом. «Хорошо, я иду». Совсем скоро Юля скрылась из поля зрения. Казакову были слышны только удаляющиеся шаги. А пиявка продолжала висеть, вот же упрямая тварь. Поддавшись скорее наитию, Андрей вытащил из кармана зажигалку. Его отвлек возглас. Он аж вздрогнул, хотя позвали его достаточно тихо. «Андрей, я дошла, тут немного осталось. Держись ближе к центру, там паутины почти нет». Казаков выдохнул, щелкнул зажигалкой. Пламя коснулось белесой кожи твари, и пиявка с визгом втянулась к потолку. Остальные задергались, издавая слабый писк, но Андрей, не без усилий, оторвав подошву, быстрым скоком преодолел опасный участок. Благо, путь ему освещала Юля, да еще и указывала на опасные места. Может, и вправду стоило пустить ее впереди себя? Сталкеры обнялись, как будто месяц не виделись, но, сохраняя разум, отошли от колонии паразитов еще на пару сотен метров. «Подожди, Андрей, надо осмотреть тебя. На всякий случай вытяни руки». «Ага, как скажешь», — многозначительно сказал сталкер. При этом он не мог согнать с лица глуповатую улыбочку. Ладони быстро пробежались по одежде, Андрею вспомнился инструктор их охранного агентства, где он недолго работал. Тот весело учил молодняк, как надо быстро обыскивать подозреваемого. «Теперь снимай свою сбрую и повернись». Андрей улыбался уже во все 32 зуба, но когда нежные пальцы коснулись его кожи, стало не до улыбок. Его аж повело в сторону, пещера закружилась, кровь прилила к голове. Спустя несколько секунд вечности Юля тихо сказала: «Теперь твоя очередь, повернись». Ей тоже было сейчас непросто. Юля стояла к нему спиной, голая до пояса. «Не тяни, пожалуйста», — дрожащим голосом сказала она, пока Андрей любовался ею. Вот где была пытка. Андрей коснулся бархатной кожи. «Ах», — вырвалось из груди Юля. «Руки холодные, прости». «Нет, руки у тебя не холодные», — стараясь лишить свой голос любых эмоций, произнесла она. «Продолжай». Юля закусила губу изо всех сил, стараясь не застонать, но лишь вздрогнула, когда снова ощутила прикосновение. Андрей стиснул зубы до треска. Это была сладкая пытка. Тело Юли было нежным, трепещущим от холода, и его прикосновений кожу покрывали мурашки. Ему понадобилась вся сила воли, чтобы сейчас не наброситься на девушку. Он быстро оглядел ее спину и ноги. Ничего не нашел. «А спереди?» — хриплым голосом спросил Андрей. «Спереди я себя уже осмотрела», — ответила Юля, одевая майку. «Не стой столбом, пошли». Она вдруг на полушаге бросилась обратно к Андрею, ткнулась носом в щеку, тихо-тихо сказала: «Потерпи немного, пожалуйста». Она быстро поцеловала Андрея, он ощутил вкус ее губ и крови. В уголке рта у Юли текла тонкая алая струйка. Все мысли из головы словно ветром вымело, но Андрей собрал волю в кулак и ответил: «Как скажешь, сейчас не время». Камень вокруг теперь имел желтый оттенок. Свет от него уютно отражался, поэтому идти было даже приятно. «Во всем надо искать что-то хорошее», — говорил кто-то уже трудно вспоминаемый. Андрей считал это утверждение спорным, но в данный момент оно было к месту. Тоннель постепенно сужался, и можно было подумать, что сталкеры идут в тупик. Но что-то толкало Андрея идти дальше. Это было не как в тот раз, когда невесть что его заманивало в пещеру. Казаков чувствовал, что скоро они должны найти конец пути, что-то должно измениться. Первой переменой опять заметила Юля, несмотря на то, что Андрей шел впереди. «Смотри», — сказала она. Посреди пещеры торчала маленькая пирамидка из песка. Откуда он насыпался, понять было невозможно, точно не с потолка. Андрей в нем поковырялся носком берца и ничего не обнаружил. Делать было нечего. Пошли дальше. Новую деталь на этот раз заметил Андрей, подошву от берца. Кто бы ему сказал, что он найдет такое в таинственном подземелье? И она валялась рядом с еще одной кучей песка. Недолго думая, Казаков присобачил подошву к своему мокасину. Затем он разворошил песок, осмотрел все вокруг и ничего не нашел. Никаких других следов чужого присутствия не было. «Думаю, мы идем в правильном направлении», — тем не менее сделал вывод он. «Мне тоже так кажется», — ответила девушка. Андрею стало чуть легче. Все-таки здорово, когда тебе кто-то не только безгранично доверяет, но и поддерживает. Почти сразу Юля опять привлекла его внимание. «Как необычно». «Что такое?» «Стены. Видишь? Какие-то полосы, будто резцом прошлись». «Может быть». Далее им встретился на пути кусок камня, который вывалился, судя по форме, с потолка. «Интересненько», — протянул Андрей вслух. Юля сняла с плеча ружье, напряженно вслушиваясь. Казаков думал. Была в происходящем какая-то логика, нужно было принять правильное решение, найти смысл. «Опусти оружие», — сказал Андрей. «Что?» — впервые переспросила Юля. «Не бойся и иди за мной. Ты знаешь, какие песни поют у меня на родине?» «Откуда?» «Вот слушай, походная, и подпевай. Хорошо живет на свете Винни-Пух, оттого поет он эти песни вслух». Андрей драл глотку на всю пещеру, чеканя шаг в ритм песни. Юля шагала следом, непонимающе и недоверчиво поглядывая на него. Андрей опять ее удивил, но песня была веселая, и Юля невольно стала кивать в такт. Казаков их проморгал, в буквальном смысле. Только что впереди никого не было, но стоило ему открыть глаза, как перед ним стоял он, гуманоид, с двумя руками, двумя ногами. Однако верхняя часть его черепа была какой-то коробчатой и угловатой. Там, где должны были быть глаза, переливались радужной пленкой два огонька. Низ лица был ничем не закрыт, так что можно было хорошо разглядеть белую кожу и ярко-алые губы. Ростом гуманоид был не очень высок. Ниже невысокого Андрея, может, сантиметров 160. «Бледный», — так решил назвать его Андрей, издал тихий звук, двинул головой. Казаков обернулся. Как он и ожидал, за его спиной оказалось еще двое таких же бледных. А когда он вновь посмотрел вперед, рядом с первым встреченным стоял еще один. Только сейчас Андрей разглядел, что в руках они держат что-то похожее на микрофоны звукооператоров. Длинные, вытянутые штуковины. Главный бледный опять что-то проговорил низким голосом, изобилующим полутонами и обертонами. Андрей аж заслушался. Но тут преградивший ему путь сопроводил свою речь очень красноречивым жестом. Указал на его оружие и на пол. «Я не понимаю, что ты говоришь», — не делая резких движений, прикинулся валенком Казаков. «Слушайте, вы же видели, мы мир нашли, никого не трогали». Бледный направил свой микрофон в сторону небольшого камушка, послышался тихий вибрирующий звук, и камень рассыпался в пыль. Миг, и этот микрофон смотрит ему в живот. К горлу Андрея подступил ком. В этот момент он многое понял. Понял, откуда взялась подошва в подземелье. Понял, что за кучка песка была там, и еще понял, что Бледный больше предупреждать не станет. «Разоружаемся, Юль. Только не чуди». Девушка опять подчинилась, ведь сталкерам ничего другого и не оставалось. Бледные потребовали снять разгрузку, после чего повезли за собой. Шли они минут пять, пока не оказались в тупике. Главный из конвоя указал рукой на стену. «Не вижу, куда идти», — не понял Казаков. Тогда Бледный просто сунул руку в стену, и рука исчезла. «Даже так?» — пробормотал Андрей и не без дрожи сделал шаг. Лицо Казакова будто обдало холодным ветром. Он оказался в совершенно ином помещении, где царил полумрак. Свет исходил от прямоугольных фиолетовых фонарей на высоком потолке. При этом все вокруг было произведено руками людей, людей, знакомых с технологиями не только 21 века. В полумраке угадывались какие-то погрузочные аппараты, небольшие транспортные средства, передвигавшиеся быстро и бесшумно. Вся поверхность вокруг была покрыта странным материалом, ни бетоном, ни пластиком, точно таким же, какой увидели сталкеры, когда только оказались в подземелье. Размеры помещения было трудно определить, но в высоту оно было не менее 30 метров. Все кругом настолько отличалось от того, что Андрей видел последние несколько дней, камень, плесень и грибы, что он испытал шок вроде того, когда первый раз попал из мира в рекреацию. Судя по деятельности вокруг, они угодили во что-то наподобие терминала. Бледный за спиной пробурчал что-то своим переливистым голосом. Андрей обернулся и как раз вовремя, чтобы увидеть, как его собеседник отрывает верхнюю часть своей головы. Казаков вздрогнул и медленно выдохнул. Перед ним стоял вполне обычный человек, только глаза у него были заметно больше, с черными дырами зрачков. Аппарат в его руках, как можно было догадаться, был прибором ночного видения. Возможно, он специально дал сталкерам время осмотреться и прийти в себя, своеобразный знак вежливости. Он жестами приказал спускаться по небольшой лестнице, что-то зажужжало, заверещало, и между двух платформ, на одной из которых стояли сталкеры с конвоем, остановилось транспортное средство, напоминавшее одновременно вагонетку для американских горок и вагон скоростного поезда. Сталкеры разместились посередине. Бледные уселись по краям, и вагонетка начала разгоняться. Андрей попытался определить их скорость по проносящимся мимо фонарям, но очень скоро оставил эту затею. Ясно было, что неслись они очень быстро, быстрее, чем в метро. Тогда он решился заняться более полезным делом. Незаметно Андрей положил руку на бедро девушки, как будто хотел подбодрить ее, и пальцами с внутренней стороны начал чертить буквы. Получилось, мы нашли неизвестный артефакт и случайно оказались здесь. Ежу понятно, что их будут допрашивать. И говорить нужно одно и то же, но и врать нельзя. Собственно, Андрей и не соврал. Разве эвакуатор из рекреации не неизвестный артефакт? «Разве они знают, как и где они оказались?» Юля еле заметно кивнула. «Что ж, легенду придумали уже, хорошо. Пока, судя по отношению к ним, есть надежда на положительный исход. Впрочем, от нее с Андреем сейчас мало что зависело». Туннель внезапно окончился. Сталкеров ослепил яркий свет. Пока глаза к нему привыкали, вагонетка начала замедляться. Андрей увидел лишь 3 или 4 высоченных штыря, похожих на рельсы, которые поднимались на 100 метров вверх, к куполообразному потолку. Между ними гуляли фиолетовые молнии, которые били не в пустоту. В последний момент Казаков смог разглядеть не просто яркую пелену, а луч света в ней. От конструкции к нему тянулись разряды, а он сам бил в яркий, переливающийся жидкой плазмой шар света в центре каменного купола. Бледный толкнул Андрея в спину. Миг, и дивное сооружение скрылось за мрачным угловатым зданием. Было похоже, что конвоиры сдали сталкеров на руки уже другому подразделению. Казаков испытал что-то вроде тревоги. К задержавшим его он уже привык, что ли, а вот что ждать от обитателей здания, кто знает. Юлия же встретила перемены стоически. Вагонетка остановилась перед серым кубом, угнетающего одним своим видом. Их провели внутрь. Не давая ничего рассмотреть, новые бледные сразу же отвели их на несколько этажей вниз, в узкий коридор. Сопровождающие деловито открыли одну из дверей. За ней оказалась комната, обставленная по-спартански, кровать и тумбочка, но освещенная уже знакомым фиолетовым светом от лампы на потолке, что уже было хорошо. Здесь пленных и оставили, вдвоем. Андрей с облегчением вздохнул, он до последнего боялся, что их разлучат. «Ну что, моя железная леди, добро пожаловать в новые апартаменты», как можно бодрее изрек сталкер. «Присаживайся, удобно тебе?» «Ты молодец, Андрей, здорово ты все понял про этих коротышек, меня бы они уже минусовали», устало ответила Юлия. «Вот те раз». Казаков хотел подбодрить ее, а на самом деле поддерживают его. Из последних сил, судя по виду. «Но что ты, милая, без тебя я бы сюда вообще не дошел. Ты себя хорошо чувствуешь?» «Да, вымоталась просто». «Тогда поспи». «А ты?» «А я осмотрю тут все и тоже лягу спать». Юля как сидела, упала на кровать и буквально через пару вдохов уснула. Андрей как следует осмотрел комнату на предмет различных сюрпризов, прослушки и того, что может послужить оружием. В конце концов, обжиться на чужой территории никогда не помешает. Это может стать небольшим преимуществом, если придется драться. Закончив с осмотром, Андрей как можно осторожнее прилег рядом с Юлей и немедленно уснул. Разбудил их стук в железную дверь. Казаков потянулся, проверил время. Поспать им дали часа 3 от силы. В дверном проеме стоял бледный, который их и разбудил. Невыразительное лицо, большие глаза, холодные и неподвижные. Похожая на китель одежда неприметного серого цвета была без знаков отличия. Единственным ярким пятном был значок с вертикальной белой полоской. Бледный указал пальцем на парня и сделал характерный жест рукой на выход. «Не понимаю», — опять включил дурака Андрей. «Ты иди за мной», — на понятном казакову языке сказал тюремщик. И, надо сказать, удивил. «За тобой так за тобой». Андрей не спеша поднялся с кровати, ободрительно улыбнулся Юле и вышел. Он предполагал, куда его ведут. На допрос. Допрашивать задержанных поодиночке было логично. Но вот почему тогда их оставили на несколько часов одних? Эта идея навела Казакова на кое-какие мысли, но додумать он их не успел. Они пришли в нужное место. Его отвели на один пролет вверх. Завели в комнату, похожую на классическую допросную. Жухлые серые стены, стол посередине, разве что зеркального стекла не было. Оставили одного. Ожидание порой действует не хуже пытки. Андрей хорошо это знал, но скрывать ему было нечего. Тем более злого умысла в их действиях не было. Ему бы выбраться отсюда на свободную территорию, в рекреацию, то бишь. Вместе с Юлей, конечно. И он уже будет счастлив. Возглас из невидимых динамиков заставил его вздрогнуть и прервал размышления. «Положите руки на полосы!» Язык опять был понятен Андрею. Что ж, к таким фокусам пора было привыкнуть еще в рекреации. На столе сами собой возникли две фиолетовые полосы. Казаков выполнил приказ, положил на полосы руки, и в тот же миг их стиснула неведомая сила. Он попытался дернуться, но давление только усилилось. Ощущение было такое, будто его удерживают упругие резиновые жгуты. Даже следы на коже были заметны, но ничего видимого и материального не было. Казаков оставил попытки освободиться и успокоился. Он ничем не выдал свое удивление, когда в гости к нему вошла целая компания. Двое бледных, ничем не примечательных, вели под руки седовласую женщину, или, скорее, альбиноса. Просторное длинное платье белого цвета шелестело при ходьбе и ярко контрастировало с одеждой ее прислужников. Она была весьма миниатюрна, ниже своих сопровождающих. Волосы собраны в короткий хвост. Черты лица мелкие, глаза заметно меньше, чем у двух других бледных, и полуприкрытые. Почему-то последнее, на что обратил внимание Андрей, было колье. В глубоком вырезе декольте, подчеркивавшем небольшую грудь, поблескивала серебристая цепочка, на которой висел большой, отливающий черным камень. Андрей от чего-то почувствовал укол тревоги. Захотелось посмотреть на зверя татуировку, но это было бы сейчас слишком заметно. Бледные помогли женщине сесть на стул и отступили назад, заняв место, положенное охране и свите. «Здравствуй», — сказала она без малейшего акцента, как будто бы всю жизнь изучала филологию в столице. На Андрея это произвело большее впечатление, чем если бы голос зазвучал у него в голове. Возраст женщины он не смог определить. С равным успехом ей могло быть и 18, и 40. «Я буду задавать вопросы, а ты отвечай на них только «да» или «нет». Голос у нее был вкрадчивый и ласковый, располагающий к себе. Так и хотелось поделиться с ней своей непростой историей. «Хорошо. Тебя зовут Андрей?» «Да». «Зачем ты здесь?» «Я... Погодите, как же я отвечу? А вы же мне сказали...» Казаков поперхнулся. Ошалелым взглядом он смотрел на центр лба женщины-альбиноса. Там еле заметно колыхалась кожа, словно у младенца, у которого еще не зажил родничок. Бледная продолжала ласково смотреть на заключенного. Андрей почувствовал, как по телу у него разливается холод, сковывающий мышцы. «Не бойся, отвечай как есть», — ласково сказала женщина, вспотевшему будто после бегового марафона Андрею. Каждый удар отзывался болью в его груди, горло пересохло и горело. «Это вы делаете?» — Бледная не изменила выражение лица, но Андрея словно обдало ледяным ветром. «И еще раз задашь вопрос, и к тебе применят силу», — участливо с располагающей улыбкой сообщила она. «Ты понял?» «Да». «Ты ищешь у нас что-то ценное?» «Нет». «Ты хочешь узнать о нас побольше?» «Нет». «Ты пришел сюда по чему-то приказу?» «Нет». «Ты хочешь нам зла?» «Да нет же!» — сорвался Андрей на хриплый крик, но невидимые путы на руках не дали ему встать. «Тогда зачем ты к нам пришел?» «Я к вам не пришел. Мы заблудились. Спросите у тех, кто меня задержал. Мы не крались. Сообщили о своем присутствии. Мы сами не знаем, куда попали». «А зачем вы убили стража?» «Какого стража? Не хотели мы никого убивать. Нам бы выбраться отсюда. Мы никому ничего не расскажем, я вам обещаю». «Как вы сюда попали?» «Я не знаю. Вы не поверите все равно». Альбинос молчала. Андрей вздохнул. «В общем, я хотел увести свою девушку в другой мир». Казаков взглянул на женщину. Вроде за психа его не приняла. «Я добыл артефакт, пластину, которая может это сделать, если ее разбить. А вместо безопасного места я оказался здесь, в этих долбанных пещерах. Я не хотел никого оскорбить», — быстро поправился Казаков. «Хорошо, а теперь ответь на следующий вопрос. Как можно искреннее?» Вкрадчиво так завела песню блондинка. «Ты принесешь нам зло?» «Нет, то есть...» Андрей понял, что угодил в ловушку. «Ай-яй-яй, ну откуда мне знать, что я вам могу принести? Я пару суток назад ничего не знал о вашем существовании и знать не хотел. Если вам нужно сохранить тайну о себе, я, конечно же, ее сохраню». Казаков изо всех сил боролся с нахлынувшим отчаянием, понурил голову, чтобы защититься от взора этой ведьмы. Женщина еще немного посверлила его взглядом, затем приподняла руки. Сопровождающие тут же подхватили их и бережно увели свою хозяйку. Перевести дух Андрею не дали. Сразу явился тюремщик, буквально за шиворот вытащил его из-за стола. Казаков не сопротивлялся. Словно во сне пошел за тюремщиком в знакомую комнату. Юли внутри не было. Казаков распластался на кровати. Внутренний голос подсказал, что с его девушкой все в порядке. Андрей обрадовался этому предчувствию, но не сильно. Апатия обволокла его тугим коконом. «Неплохо было бы посмотреть на татушку», — вяло подумал он. Рука двигалась, словно в вязком желе. Зеленый кот мирно свернулся клубком. «И хорошо», — сонно подумал Андрей. «С Юлей все будет хорошо. Я здесь, а она там. Разговаривает с этой...» Сквозь пелену пофигизма проклюнулся гнев. «Она же с той ведьмой. Ее допрашивают. Нас разлучили, а я здесь лежу, как кисель. Да что со мной такое?» Из груди вырвался крик, сметая остатки наваждения. Андрей вскочил с кровати, сходу долбанул в железную дверь. Звон пошел на всю тюрьму. Если бы не каратистское прошлое, он сломал бы руку, а так только кровь на костяшках проявилась. «Да чтоб вас!» Андрей понял, что криками делу не поможешь. В приступе гнева и жажды что-нибудь сломать, а лучше кого-нибудь, он упал на кулаки и стал отжиматься. «Если не можешь ничего изменить, то укрепляй тело. Пригодится в любом случае». За этим занятием его и застала Юля. Казаков бросился в ее объятия. «Ты как? С тобой все хорошо?» «Да, в норме». Привели ее довольно скоро, и выглядела она нормально. Куда лучше, чем Андрей после допроса, но заметно встревоженная. Впрочем, расстроенной и злой, Юля была с тех пор, как их разоружили. «Я так рад тебя видеть», — сжимая крепче объятия, сказал Андрей. «Присядь. Тебя допрашивала эта белесая? Ну, ты поняла. Трехглазая». «Именно. Мало приятного. Я сказала, как мы договорились, потом она ушла». «Милая моя». Андрей нашел губами ее ушко в волосах. «Потерпи немного, я что-нибудь придумаю. Я знаю, я уже это говорил, но... Эй, ты чего?» Девичья рука забралась ему под майку и устремилась ниже, под ремень. «Догадайся». «Погоди». Юля села Андрею на колени и почти опрокинула его своим весом. «Ты что, за нами наблюдают? Я уверен в этом». «Плевать», — прошептала на ухо девушка. Двигая бедрами, она приспустила часть своей одежды, помогла себе рукой, и они соединились. Андрей понял, чего по-настоящему хотел все это время. Он схватил Юлю за бедра, за волосы и крепче прижал к себе. Долго сдерживаемое желание дало о себе знать. Влюбленные вдвоем почти сразу же достигли пика удовольствия. Крики, стоны, пульсация плоти и резкое движение тел. Но им обоим было мало. Юля продолжала двигаться на Андрея, смотря прямо в глаза. А он запустил руки ей под одежду. Никому не позволено пялиться на его женщину, чтобы лучше, сильнее ощущать ее. И вновь удовольствие заставило испустить стоны из легких. Сладкие судороги, соединенные вместе тел, довели до исступления. Юля упала на Андрея, мелко дрожа, и прижалась крепко, словно боялась чего-то. Ее мужчина спрятал свою любимую в объятиях, укрыл от чужого мира, защитил. На мгновение тюремная комната в таинственном подземелье стала только их. Андрей гладил Юлю по голове, убирал пряди заостренного эльфийского ушка, проводил пальцами по идеальным точеным линиям лица. Она была для него настоящей эльфийской принцессой. Неважно, кто ее предки и как она жила, Андрей нашел свое сокровище. Он до сих пор удивлялся, как такая девушка вообще может существовать, а уж что она досталась ему, это и вовсе немыслимо. «Слушай, Юля, я вот думаю...» «Арр!» С глухим воплем он подскочил с кровати. Ему в руку будто раскаленным железом ткнули. Он задрал рукав. Зеленый кот изогнул спину, вздыбил шерсть, а штрих-код горел алым светом. «Привет! Как понежился!» «Что? Какого?» «Фэ, как грубо! Что, мозги совсем протрахал?» «Андрей? Погоди, Юль! Кара, это ты, что ли?» Казаков сообразил, что голос звучит только в его голове. «Сообразил, наконец-то. Ну что, доволен процессом?» «Какой доволен? Что ты, млядь, устроила? Мы о чем договорились?» Утихшая боль вспыхнула с новой силой. «Ах!» — простонал Андрей. «Попридержи язык, недоумок, все было сделано как положено. А ты как думал, аборигена можно выдернуть из своего ареала, но он точно так же должен пройти тьюториал и получить статус игрока. У твоей лесной срок пребывания в зоне, кстати, подходит к концу. То есть? Да, совсем скоро она отправится на свободу. А мы с тобой не закончили, кстати. Забыл, что у нас уговор?» «Забудешь такое. И что я должен сделать?» «Мне нужны звуковые резонаторы». «Что?» «Оружие тех, кто тебя захватил, кретин». «Интересно, и как я его доставлю?» «Заткнись и больше не смей меня перебивать, иначе оставлю здесь. Пусть тебя с твоей подругой препарируют». «Я слушаю». «Другое дело. Запоминай, у нас мало времени. Тебе нужно взять с собой любой резонатор, например, такой, как у стражей. После чего ты эвакуируешься на свободу. Эвакуатор у тебя с собой, проверь нагрудный карман». Казаков залез в карман и в самом деле нащупал там прямоугольную металлическую пластинку. Как она там оказалась, он даже предположить не мог. «У своей паси возьми яд, который она сделала из осьминога. Надеюсь, антидот у нее хватило ума сделать. Если нет, просто выпей раствор регенерата. И быстрее, пока ее не эвакуировали». «Юль, ты сделала какой-то яд из той твари в пещере?» Девушка весь разговор смотрела на любимого круглыми глазами, но самообладание не потеряла. «Да, сейчас. Вот». Она протянула спичечный коробок, самый настоящий, со спичками, но под ними был насыпан порошок. «Если нужно, сжимаешь коробок в руке, он загорается и выходит газ. Но перед этим нужно противоядие выпить. Оно здесь, в пузырьке. Андрей, я не понимаю. Все нормально. Верь мне». Казаков приобнял ее за плечи. «Все идет по плану. Сейчас ты отправишься туда, где безопасно, в то место, о котором я рассказывал. Если что, спроси контролера, они тебе помогут. Возьми, это ключ от моей квартиры». Сталкер протянул ей широкий ключ с затейливыми бороздками, на головке которого была изображена морда оскалившегося лесного кота. «Им ты откроешь дверь в мой дом». «Погоди, Андрей, я не понимаю тебя сейчас. Ты меня оставляешь?» «Нет, никогда и ни за что. Просто запомни все, что я сказал». В спину Казакову будто ударило холодным ветром. Перед глазами на миг возникла серебристая пелена. «Все, тебе пора. Удачи». «Постой, противоядие, оно тоже яд. Ты должен...» «Я понял, я знаю». Вокруг Юли из ниоткуда возник вихрь, эдакая мини-торнадо, а когда он опал, девушка из комнаты пропала. «Как мило, я чуть не расплакалась. Ты и вправду любишь ее?» «Не твое дело». «Тогда не облажайся, Андрей. От тебя зависит ее будущее». «Я все сделаю». Жжение в области штрих-кода исчезло. Казаков уже слышал приближающиеся шаги. Видимо, бледные поняли, что у них происходит что-то неладное. Андрей отхлебнул из пузырька, оставленного Юлей, горечь во рту быстро сменилась онемением, а потом сжал в кулаке коробок. Зашипели загоревшиеся спички. Сталкер поспешно отбросил коробок к двери и лег на кровать, приняв максимально миролюбивую позу. Железная дверь с грохотом отворилась. Внутрь вломились двое бледных, разговаривая на своем тарабарском языке. Андрей поднял руки. «Я не знаю, не понимаю». На него наставили резонаторы. Один бледный что-то орал, надрываясь и указывая на стену. Второй начал рыться в кровати. Андрей послушно с поднятыми руками поднялся и подошел к стене. Его начали обыскивать, когда другой бледный со стуком повалился на пол. Его напарник допустил оплошность, обернувшись на звук. Казаков немедля зарядил ему локтем с разворота и вырубил наглухо. Тем более он был готов к такому повороту событий. Наклонившись, он подхватил диковинное оружие, которым ему не раз угрожали. На вид и вес оно все так же походило на микрофон звукооператора, вытянутый конус, покрытый странной тканью, а сзади горизонтальная ручка с двумя кнопками, нажимать их Андрей не стал. Он поискал, чем можно было бы проткнуть эвакуатор. Если нарушить его целостность, то его забросит на свободу к Юле. И тут его взгляд упал на одного из бледных. Выглядел он щуплым подростком. А без сознания казался еще беззащитнее. «Ладно, по идее у вас должно быть противоядие», — пробормотал Андрей и одного за другим выбросил стражников из комнаты. «Это должно уменьшить воздействие газа, а потом наверняка им успеют вколоть какую-нибудь сыворотку». Так рассуждал Андрей, укладывая второго тюремщика в коридоре, а когда поднял взгляд, в коридоре была она, трехглазая бледная. На этот раз под плечи ее никто не поддерживал. Напротив, она стояла сама, вытянув руки и растопырив тонкие пальцы. А ее слуги замерли на ступеньках позади с выражением страха и восхищения на лицах. В позвоночнике Андрея закололи иголки, а в груди как будто шевельнулся кусок льда. Страх побежал по телу вместе с мурашками, но в этот раз только подстегнул. Казаков с криком, не обращая внимания ни на бледных, ни на свои ощущения, рванулся к ведьме. С ним что-то произошло, он как будто воспринимал себя отдельно от тела. Нет, он чувствовал боль в позвоночнике, ощущал страх, но его тело действовало само по себе. Как будто в него заранее загрузили программу того, чего Андрей очень-очень сильно хотел. А хотел он пробежать оставшиеся 3 метра и врезать белобрысой ведьме между глаз. Женщина упала замертво. Андрей впал в ступор. И это все, надо сказать, когда он переварил случившееся, то почувствовал себя отвратно, будто ребенка ударил или инвалида. Глядя на тщедушную женщину, можно подумать, она и то, и другое. Андрею повезло, что бледные точно так же были в шоке от увиденного. Когда первый из них пришел в себя, Казаков был готов к продолжению. Он схватил наставленный на него резонатор голой рукой. Бледный, у которого глаза от страха стали еще больше, судорожно нажал кнопку. Сталкер, поддавшись наитию, успел наклониться и схватить кулон с темным камнем. Он почувствовал вибрацию и жжение прямо под кожей, в ладони, схватившей оружие стражника. Перед глазами Андрея возникла знакомая серебристая вуаль. Резонатор бледного поперхнулся и перестал жужжать. Казаков на секунду ощутил, что куда-то летит, и затаил дыхание. Яркий свет резанул глаза.